от того, что их будет меньше, если начнут считать черных. Но они несут чушь, старичок. Они твердят о добре и зле. Когда люди, наконец, достигнут вершины, они объявят вне закона различие между правдой и кривдой, добродетелью и грехом. Они перестанут быть конформистами, потому что им будет нечего примерять. Ваш приятель повесился, напомнил Питер. Идиот. Я думал, он понимает, к чему мы стремимся, но в конце концов выяснилось, что его интересовал только я. Меня чуть не вырвало от отвращения. Я сказал ему об этом, а он повесился. И вы убежали? Он оставил записку. Надо мной все смеялись. Они поверили в то, во что хотели поверить, и считали меня тем же, кем был мой друг. Я убежал, чтобы найти место и время обдумать все заново. Вот тогда-то я и столкнулся с нашими приятелями. Поначалу их компания показалась мне забавной. Они скрывались от полиции, они учились премудростям ночной жизни. А потом эта бессмысленная резня на ферме. Рот Крамера дернулся. Проливать кровь ради собственного удовольствия. Это даже возбуждало на какое-то время. Им пришлось искать укрытие, и я поневоле стал их лидером. Я соображал лучше их. Это естественно. Мы набрели на этот сарай идеальное убежище и остались здесь. Крамер достал еще одну сигарету, закурил. Пока Тью здесь служит нам, кормит, прикрывает, мы все нужны друг другу. Кто-то из нас должен бодрствовать, пока спят остальные. Мы должны держаться вместе, чтобы у Тьюзди не возникла мысли напасть на кого-то одного в уверенности, что ему не придут на помощь. Но когда мы уйдем, оставив трупы ваших пленников, вставил Питер, да, убив вас, мы разделимся и пойдем каждой своей дорогой. Я думаю, мне удастся спастись. Им? Нет. Но они этого еще не знают. Крамер покачал головой, словно не мог поверить в то, что ему стало известно. Это безумие, старичок. Тьюзди понимает, что его ждет. Но для меня лучше прожить еще несколько дней, неделю, чуть дольше, но не нарушать этого хрупкого равновесия. Он, конечно, прав. Надеяться вам не на что. Но трудно осознать такое яростное желание жить. Всегда остается вероятность того, что вы просчитаетесь. И не надейся, старичок. И не надейся. Крамер глубоко затянулся. Я рассказал тебе обо всем, чтобы ты представил реальное положение дел. У тебя более совершенный мыслительный аппарат, чем у Тьюзди и его мадам. И я нутром чую, что ты так просто не успокоишься. Занятно будет наблюдать за твоими попытками сорваться с крючка. Куда печальнее, если ты сам не поймешь их безнадежность. Значит, вы изображаете Бога и со мной? Крамер рассказал. рассмеялся.